тому времени, когда он сюда приехал, ему стало совсем плохо, и я отвезла его в больницу. Ему было 70. К сожалению, в его возрасте такое случается. Он не говорил, что ел какие-нибудь грибы? Нет, не говорил, ответила Дарма резко. А если бы и сказал, какая теперь разница? Но вспомните, ведь кто-то пытался отравить главного редактора еще одного женского журнала. Вот почему я думаю, не был ли и ваш муж убит? Дарма молчала. Повернувшись ко мне в профиль, она с отсутствующим видом уставилась в окно. Я заметила, что на кончике ее носа есть странная маленькая шишечка, которую не было видно, когда Дарма была повернута ко мне анфас. «Ну что ж, теперь я все поняла», — проговорила она с сарказмом. «Прямо как в книге кто-то убивает величайших шеф-поваров Европы». «К сожалению, я не читала эту книгу, поэтому ничего не могу сказать». Но мне действительно кажется, что между двумя смертями может существовать связь. Вдруг кто-то расправляется с главными редакторами женских журналов. Тогда он может повторить попытку. Вот как? Во всяком случае, я думаю, что имеет смысл поделиться этими соображениями с полицией. Лицо Дармы посуровило. Что до меня, то я считаю все это полнейшей нелепицей, и у меня совершенно нет желания общаться по этому поводу с полицией. Мой муж умер, и у меня совершенно не волнует, что теперь происходит на Манхэттене. «Я вас понимаю», — кивнула я. «У меня остался один вопрос. Незадолго до смерти у вашего мужа не было конфликтов со служащими? Может быть, ему кто-то угрожал? Если бы вы хорошо знали моего мужа, вы бы мне не задавали таких возмутительных вопросов. Моего мужа все обожали. Мне очень жаль, что я его плохо знала. Пожалуй, мне пора. Не хотелось бы отнимать у вас время». «Кто его знает?» – подумала я. Вдруг Такер Боб умер от страха, когда представил себе, что его ждет, если кто-нибудь ненароком в чем-то провинится перед этой красоткой. Вместо того, чтобы проводить меня через дом тем же путем, каким мы пришли, Дарма пересекла комнату, подошла к стеклянным дверям, выходящим в патио, и раздвинула их с такой силой, что те чуть не соскочили с направляющих. «Выходите здесь, гараж вон там». «Спасибо, что уделили мне время». Я протянула Дарме руку, она быстро ее пожала и тут же отдернула свою. Едва я вышла в патио, как стеклянные двери с грохотом закрылись у меня за спиной. Я поспешила через лужайку к своему джипу. Меня бы ничуть не удивило, если бы Дарма взорвала его при помощи дистанционного управления. Мотор завелся лишь с третьей попытки. Когда мне, наконец, удалось тронуться с места, я поехала по дороге, посыпанной гравием. Но я не проехала еще и 2 минут, как дорога стала сужаться, сменилась на грунтовую. Я поняла, что свернула куда-то не туда, и оказалось не то, что на просеке, а скорее на пешеходной дорожке. Развернуться мне было негде, а углубляться в лес в поисках подходящего места для разворота я не собиралась. У меня и так возникло ощущение, будто я попала в фильм ужасов. Поэтому я стала медленно, рывками, пятиться задним ходом. Нет, Дарма не встретила меня с заряженным дробовиком, когда я вернулась в ее внутренний двор. Я развернулась и медленно поехала вперед, высматривая правильный путь. Нужная мне дорога оказалась за самым большим сараем, о чем мне следовало бы помнить. Но я так торопилась убраться, что у меня все вылетело из головы. Отъезжая, я посмотрела в зеркало заднего вида. Мужчина в джинсовой рубашке, похожей на ковбоя с рекламы Marlboro, шел по дорожке к дому. Как ни странно, дорогу на 61-е шоссе я нашла без труда. Часы показывали ровно 2. Интервью с Дармой получилось очень коротким, поэтому теперь мне надо было как-то убить больше часа времени, оставшегося до встречи с доктором Треслер. На полпути в Дойлстаун я завернула в закусочную Сэмми. Это было одно из тех придорожных кафе, торгующих хот-догами, жареной картошкой и мороженым, где делаешь заказ через затянутое сеткой окошко, которое приоткрывается только за тем, чтобы взять у клиента деньги. Я заказала молочный коктейль и взяла его с собой в джип. Затем я достала блокнот и записала все, что смогла вспомнить из разговора с Дармой. Если это вообще можно было назвать разговором. Боясь ее спугнуть, я не стала делать заметки в доме. Как выяснилось, напрасная предосторожность, потому что в результате я ее все равно спугнула. Было у меня искушение сразу же попытаться проанализировать, почему Дарма так взъерепенилась от моих вопросов. Но это означало бы поставить телегу впереди лошади. Сейчас было куда важнее записать ее высказывания и мои впечатления, а выводы можно будет сделать и позже. Записав все, что вспомнилось, я завела двигатель и поехала дальше. Лэндон говорил, что больница находится совсем недалеко от шоссе, и повсюду есть указатели. Так и оказалось. Подъезжая к городу, я сразу заметила синий знак прямо над съездом с шоссе. Я свернула туда, куда указывала стрелка, и, проехав не дольше 2 минут, оказалась возле больницы. Приемное отделение скорой помощи выглядело очень современно. Я объяснила женщине за стойкой, что у меня назначена встреча с доктором Треслер. Женщина пообещала ее вызвать и велела мне подождать. В приемной было всего несколько человек. Супружеская пара. Обоим супругам было лет по 50. Причем женщина почему-то была в голубых домашних шлепанцах необъятного размера. И женщина с маленьким сыном, который колотил свою мамашу по голове игрушечной резиновой коровой. Глядя на них, было непонятно, кто из них пациент. Только я присела на краешек стула, как открылась дверь, и в приемную быстро вошла женщина в белом халате поверх брюк. Она целеустремленно двинулась в мою сторону. На вид ей было лет 38-39. Внешне привлекательная, правда, немного мужеподобная. И явно куда-то торопилась. Еще не пройдя и полпути до меня, она спросила прямо оттуда. «Бейли Уэган?» Я стала подниматься со стула и хотела было исправить ошибку в своей фамилии, но она вскинула обе руки в сигнале «стоп», как если бы я выезжала с плотно забитой стоянки задним ходом. «Сидите, не вставайте!» сказала она. «У меня срочный пациент, и я буду занята минут 20-30. Сожалею, но такие вещи нельзя предвидеть заранее. Ничего страшного, я подожду. Спасибо, что уделяете мне время. Думаю, вам будет удобнее подождать меня в кафетерии. Вы можете пока выпить кофе, а я прибегу, как только освобожусь.